Она проскользнула мимо Энджел и в отместку за это, почувствовав себя в безопасности, прокричала из холла. «Так вот, я вас предупредила!» Из другой комнаты поспешно вышла Бесси. «Проводи эту даму», — приказала Энджел и сразу же зашла в библиотеку, закрыв за собой дверь. «Ужасная старая корга», — сказала Нора. «Я сразу поняла, что она сумасшедшая, и как раз хотела позвать Бесси, когда ты вошла. Никогда не стала бы я тебя беспокоить и расстраивать по такому поводу». «Я не расстроена, но обсуждать это происшествие не хочу. Ты правильно сказала, она сумасшедшая». «Я больше туда не пойду». «Не пойду никому из них, неблагодарные». «На это у нас больше не будет времени». Энджел закрыла на минутку глаза. А затем, будто сделав это для того, чтобы переключить сознание на что-то другое, сказала: «Я пойду в кровать». «Да, отдохни перед обедом. Потом почувствуешь себя совсем по-другому». «Я хотела сказать, что останусь там весь день, не буду вставать». «Ты переутомилась. Прислать тебе обед наверх?» Уже поднимаясь по лестнице, Энджел начала вынимать шпильки, и волосы, не спадая кольцами, опускались ей на плечи. «Я не выйду из спальни, пока не закончу роман», — сказала она. «Есть я буду там, и никто не должен мне мешать». «Но завтра к чаю придет леди Бэйнс». «Можешь сказать ей, что я заболела. Говори, что хочешь». «Я не поняла. Ты что, и в самом деле заболела?» «Нет. Я просто дала себе такой обет. Я не выйду, пока не напишу последнее слово». Нора стояла в самом низу лестницы. Она нервно сцепила кисти рук. «Но откуда такая спешка? Ты что, не сможешь приступить после того, как уйдет леди Бэйнс?» «Нет. Сейчас каждый час имеет решающее значение. Мне нужны деньги», — заявила Энджел. Она стояла у поворота лестницы. Руки ее были заняты шпильками, а длинные темные волосы свисали до талии. «Это все Эсме», — подумала Нора. Женщина едва не спросила об этом, но пока она подбирала слова, чтобы задать вопрос в наиболее тактичной форме, Энджел уже дошла до верхней площадки, откуда она уже не могла услышать Нору. Две кошки прыжками помчались по ступеням вслед за хозяйкой, еще одна осталась сидеть в темном углу холла. Нора захлопала в ладоши, прогоняя ее на террасу. Внезапно женщина почувствовала в себе прилив энергии, и, сосредоточившись на мыслях о еде, она подумала о чем-нибудь легком и питательном, крепком бульоне или рыбном суфле, заторопилась к обитой зеленым сукном двери, чтобы сказать несколько слов Бесси. День за днем Энджел сидела в кровати и писала. Кошки были довольны. Им нравилось, когда кто-то сидит в теплой кровати, где они сами пролеживали целыми днями в полудреме. Когда время от времени заходил Эсме, понуждаемый к тому чувством вины, несколько пар золотистых глаз оборачивались в его сторону, презрительно моргали и потом опять закрывались. Энджел тоже моргала, но не отводила от него своего рассеянного взгляда. В глазах его жены застыл вопрос, как будто язык ее был связан, а мысли витали где-то далеко. От влажной погоды